памяти всплывает лишь скорбная маска глубоко оскорбленного человека и день похорон, когда, тесно прижавшись к Борису Покровскому, я плакала здесь вместе с ним над открытой могилой. «Ишь ты, сколько цветов-то принесла! Небось, недавно помер?» «Да нет, читай, уже 10 лет». Я и не заметила, что толпа любопытных собралась вокруг. Надо уходить. «Прощайте, дорогой незабвенный друг. Когда-то я еще снова приду сюда». Ну что же, теперь нужно сделать последний и самый трудный шаг. Я должна поехать на дачу, в Жуковку, и попрощаться с Дмитрием Дмитриевичем Шостаковичем. До последнего дня я все не могла решиться пойти к нему, бесконечно дорогому человеку, которого вот теперь я оставляла в России. Боялась, что перед ним я выплеснусь и сломлюсь. Я знала, что своим безоговорочным авторитетом перед нами Шостакович единственный, кто может заставить нас повернуть весь ход нашей жизни назад. Он это тоже знал, и он этого не сделал. Всем опытом своей жизни в этой стране он хорошо понимал, что теперь ждет нас здесь, и что единственный для нас выход — на несколько лет отсюда исчезнуть. Я сидела в его кабинете на том же самом месте, что и всегда, а напротив меня — в кресле Дмитрий Дмитриевич. До последней степени напряженная, внутренне зажатая, я не слышала, что мне говорил Шостакович. Да и говорил ли он? Теперь мне кажется, что нет, что мы оба молчали. Я ничего не могу вытащить из черного провала в моей памяти. Последними усилиями воли я старалась заставить себя смотреть на него и не разрыдаться. Я знала, что он смертельно болен, что, возможно, я вижу его в последний раз, и одна наша встреча страшной картиной встала перед моими глазами. Я вспомнила, как несколько лет тому назад я стояла вместе с ним вблизи открытого гроба его умершей секретарши Зинаиды Александровны Миржановой. Когда пришло время прощаться с покойной, я по русскому обычаю поцеловала ее в лоб и руку. Когда же я снова встала рядом с ним, то увидела, что он смертельно бледен. «Что с вами, Дмитрий Дмитриевич?» «Вот вы сейчас поцеловали покойницу, а вам не страшно?» «Нет. Чего же ее бояться? Помните, в вашей «Леди Макбет»? Мертвых не бойся, страшись живых. Не знаю, что это за странный обычай такой покойников целовать. Мы с вами православные, и у нас так полагается, мы даем покойному наше последнее целование». Он крепко сжал мою руку. «А меня, мертвого, вы бы тоже так вот поцеловали?» «Конечно!» Он попытался усмехнуться, но получилась лишь жалкая гримаса. «И вам бы не было противно?» «Нет!» И вот теперь я смотрю на дорогое, до мельчайшей черточки знакомое лицо, и мучительная боль терзает мне сердце. Как не показать ему своего отчаяния? Где же взять силы, чтобы встать и уйти? Я пойду, Дмитрий Дмитриевич. До свидания. Мы крепко обнялись, прощаясь, и вдруг я услышала его рыдания. Господи, чувствую, что закричу сейчас в голос, что больше не выдержу этой муки. Я исступленно целовала его в лицо, шею, в плечи и с трудом оторвалась от него. от живого, как от мертвого, зная, что никогда больше его не увижу».